Что ж вы, как же? Анализы меня подвели. Доктора их допросили, и те меня сдали. Я их, они меня. Что ж вы, говорят доктора, как же за анализами не уследили? Количеством порадовали, а вот с качеством беда. Вам на цитрусовые налегать надо. Надо, налег. Качество, ринувшись в атаку, переломило ход событий и меня пополам. И это, говорю докторам, качество? Говорю, а язык западает. Я уже сам как лимон, желтый пупырчатый. Они мне, что ж вы не балансируете, как же с бананами не сочетаете? Надо, сбалансировал. Количество, заняв оборону, переломило ход событий и меня пополам. «А где эти ваши хваленые анализы?» – поинтересовался я на клизме. «У кого мне теперь справляться о здоровье, если я неделю в глаза их не видел?» «Что ж вы зрение так запустили?» – говорят доктора. «Глаза морковкой укреплять надо». «Надо, укрепил». Отрези днем проглянули звезды. «Мне брезкость ослабить!» – попросил я с каталки и вырвал у них слабительное. Мне долго объясняли, как, сколько, но я к тому времени уже невооруженно разглядывал Андромеду и под их дружных «Ах, ну что ж вы!» принял банку целиком. «А чего это его так называют?» – удивился я в реанимации. «И ни чуточку оно не расслабляет». «Что ж вы!» – говорят мне. «За солью-то не уследили, как же? Она ж вся ушла, ее ж теперь вернуть надо». Надо, вернул. Умял пачку поваренной и зазвенел в унитаз. «А в чем, собственно, дело?» Полюбопытствовал я в операционной. И они мне, «Что же вы воду-то не пили, как же?» К счастью, кран был полон, и с отеком меня забрали уже на завтра. «Почему их так называют?» Осведомился я, когда из горла вынули трубку. «Никакие это не легкие, а наоборот, и булькают». «Кто ж столько жидкости без мочегонного?» говорят мне. «Теперь же вам арбузы лопать надо». «Надо лопать», лопнул. Забил, как родник. «Вы ж сказали арбузы», изумился я, выйдя из комы. «Это поэтому я в зеленую полоску». «Вы ж сахар из себя весь и вымыли», говорят доктора. «Его ж теперь восстанавливать надо, мед кушать!» Когда на пасеке меня ужалил улей, доктора удивленно жужжали. «Что ж вы их не окуривали, как же ж? Их же ж окуривать надо!» А когда я, наконец, обкурившись, съел бочонку меда, меня бужировали. «Ну, и что мне теперь с собой сделать?» Спросил я по дороге в морг. Но они сказали, «Не беспокойтесь, дальше мы сами».